Глава 6. «Да чтоб тебя!» — выругался я, пытаясь нашарить лежащий на прикроватной тумбочке телефон. «Алло! Андрей, это твоих рук дело?» «Насть, ты о чем? Я только продрал глаза!» «Так значит, ты не в курсе?» «В курсе чего?» «Странно. Ты не ответила. О чем я должен быть в курсе?» «Ни о чем. Долго объяснять, просто включи телевизор». Я выругался и щелкнул пультом. Напомню, что тело Павла Валентиновича Семенова было обнаружено сегодня рано утром в его загородном доме. Предварительной причиной смерти мецената и видного общественного деятеля стала остановка сердца. А теперь к другим событиям. «Насть, ты правда думаешь, что это я устроил ему сердечный приступ?» «Нет, но хотела в этом убедиться». «Убедилась?» «Более чем». «Как прошла беседа с отцом?» Сменил я тему разговора. Соболева вздохнула. «Было тяжело. Представляешь, он собирался посадить меня под домашний арест». «И почему же не посадил?» Настя фыркнула. «Просто скоропостижная смерть Семенова вынудила его уехать из дома. Ну а мне не впервые сбегать из-под отцовской опеки». «Значит, твой отец с головой погрузился в дела?» «Можно и так сказать». «Неужели он, как и остальные акулы бизнеса, хочет урвать часть империи Семенова?» «Кто-то же должен?» Резонно заметила девушка. «Ладно, оставим твоего отца в покое и поговорим о чем-нибудь другом». «О чем же?» «Ну, например, что нового на работе?» «Нового? Ничего». «Да неужели?» Не поверил я. Соболева тяжело вздохнула. «Ладно, ты меня раскусил. У нас новое дело». «А говоришь, ничего нового?» «Новое дело — это чудесно. Вернее, ужасно». Быстро поправился я. «Насть, я правильно понял, раз ты позвонила в столь ранний час, значит, просишь меня о помощи?» «Да, я прошу о помощи». «Насколько я помню, тебя ведь не так давно отстранили от дел». «Все верно, отстранили. Но теперь я снова в строю». «И хватит уже об этом. Давай уже собирай вещи. Я жду тебя в машине на парковке». «Уже бегу», — отозвался я и завершил звонок. «Босс?» — вопросительно протянул Джуз. «Ты все правильно понял. Буду поздно». «Ага, кто бы сомневался», — буркнул напарник. «Помнится, ты обещал сыграть со мной в шахматы». «Если обещал сыграть, значит, сыграю», — заверил я друга. «А, ладно, обойдусь и без тебя», — махнул лапой напарник. «Мне не впервой. Так что не торопись, решай свои дела с Соболевой. А я буду сидеть тут и страдать в одиночестве. Впрочем, может быть, залезу на твой счет и раздобуду денег. А что, неплохая идея», — потирая лапы, продолжил Джуз. «Решено. Как только ты уедешь, вызову пару продажных девок. С ними и сыграю». «В шахматы?» — недоуменно переспросил я. «Не суть. Это я решу по ситуации», — отмахнулся от меня Джуз. «Ты еще тут? Давай уже, проваливай. С катертью дорога. Аривидерчи. Бай, короче». Я хохотнул. Джуз, как всегда, в своем репертуаре. Оказавшись на парковке, я приветливо помахал рукой Соболевой. Так кивнула мне в сторону машины. «Я прождала тебя здесь целую вечность. Давай уже, заводи свою машину. А хотя, дай ключи сюда. Я поведу сама». «Что за дело?» — спросил я. «Садись в машину, расскажу все по дороге». Соболева уверенно встроилась в поток, и автомобиль направился в сторону выезда из города. «У нас труп», — начала Соболева без всяких предисловий. «На первый взгляд, ничего необычного. Но я попросила Аркадия Наумовича все как следует осмотреть. Он уже ждет нас на месте. Что же касается подробностей, я пока толком ничего не знаю. Так что мне, как и тебе, только предстоит войти в курс дела». «А с чего вдруг твой начальник решил вернуть тебя к работе?» «Думаю, полковник Карпов прекрасно понимает, что долго без дела я не протяну. Вот и решил отправить меня на наименее перспективное направление, чтобы я не путалась под ногами». «Ну, это логично», — заметил я. «Твой начальник не слишком любит ставить тебя на потенциально опасные дела. Видимо, он решил, что раз ты все равно будешь совать нос в серьезные дела, будет лучше загрузить тебя другой работой». Соболева поджала губы. «Сама ведь прекрасно понимает, что начальство будет теперь старательно держать ее подальше от по-настоящему серьезных дел. Наверняка это отец Насти так постарался». Прервав свои размышления, я уточнил. «Раз на первый взгляд дело совершенно обычное, почему ты считаешь, что это дело может быть по моему профилю?» «Брось, Андрей. Едва ты появился в городе, как количество всякой чертовщины резко пошло вверх. Можешь считать это женской интуицией». «Ну, раз так, то спешу тебя заверить, что к чертовщине я не имею никакого отношения». Настя бросила в мою сторону укоризненный взгляд. «Клянусь, я тут ни при чем. И вообще, всему виной ваша отвратительная погода и северный ветер». Настя рассмеялась. Вот не нужно винить во всем нашу погоду». «Ладно, не буду», — примирительно произнес я. «Андрей, ты ведь прекрасно понимаешь, к чему я клоню. Пойми меня правильно, я ни на что не намекаю. Но у меня складывается впечатление, что ты со мной не всегда честен». «Это не так», — поспешил я заверить девушку. Соболева усмехнулась. «Что-то мне подсказывает, что ты знаешь, что происходит, но по какой-то причине не хочешь это рассказать». «Брось, Настя, тебе просто показалось». «Я похожа на блондинку?» «Нет, не похожа». «Странно. Тогда не пойму, почему ты держишь меня за дуру». «Ничего подобного. Дело в другом». «В чем же?» «Пойми, Настя, я ощущаю себя виноватым, что втянул тебя в эти разборки с одержимыми. Ты стала частью мира, который скрыт от посторонних глаз». «Может, ты и прав. Знаешь, я долго думала об этом. До всех этих событий я жила обычной серой жизнью. Нет, у меня было все, чего только можно было пожелать, но не было главного. У меня не было смысла. Не знаю, может, дело в том, что отец держал меня в золотой клетке. Я ведь не всегда была такой, как сейчас. Все резко изменилось после смерти мамы. Когда ее не стало, я была сама не своя. Мой привычный мир рухнул. Раз за разом я пыталась склеить рассыпающуюся картинку, но у меня не получалось. Когда я поняла, что прошлое не вернуть, я озлобилась на весь мир. И в первую очередь на отца, которого вечно не было дома. Знаешь, а ведь он пытался со мной поговорить. Но то ли не нашел слов, то ли просто не захотел разбираться в происходящем. Меня же просто раздирало от нахлынувшей ярости. Больше всего я ненавидела отца за то, что почти сразу в нашем доме начали появляться женщины. Он не считал нужным их от меня скрывать. Однажды я зашла в мамину комнату и увидела, как одна из этих потаскушек роется в ее вещах. Это было выше моих сил. Я больше не могла это терпеть. Я накричала на нее и потребовала, чтобы она убиралась из комнаты. А эта дрянь с ехидной улыбкой на лице заявила, что теперь она здесь хозяйка. «И что было дальше?» Едва слышно произнес я. «Дальше? Да ничего особенного. Я вцепилась ей в волосы и лупила до тех пор, пока она не принялась молить меня о пощаде». Настя усмехнулась. «Представляешь? Охрана едва смогла меня от нее оттащить. Я всегда боялась себе признаться, что в тот момент мне по-настоящему понравилось упиваться своей властью и наблюдать, как эта дрянь рыдает, размазывая кровавые сопли по своей мордашке. Отец, когда узнал о произошедшем, наорал на меня и ударил. Это был первый единственный раз, когда он поднял на меня руку. Видимо, именно тогда рухнуло все, что нас с ним еще связывало. Как же я его тогда ненавидела. Обида была настолько сильной, что я оборвала все старые связи и попросту закрылась в себе. А потом все едва не пошло под откос. Я связалась с плохой компанией. Не знаю, как я тогда из всего этого выкарабкалась. Не подумай, чего плохого. Но до встречи с тобой я всем пыталась доказать, что способна достичь чего-то и без помощи моего отца. Хотя кого я обманываю? Я стремилась доказать прежде всего себе, что могу добиться всего и без его связи и денег. Вот только все оказалось иначе. Все мои достижения оказались иллюзией. Вся моя работа и жизнь были заранее расписаны моим отцом, словно театральная постановка. Даже когда мне поручили опекать тебя, я была уверена, что это все подстроено, лишь бы не позволить мне сорваться с поводка. Сочувствую, но мне кажется, твой отец просто так о тебе заботится. Настя бросила на меня злой взгляд. Погоди, не перебивай, просто выслушай. Зря я тебе это все рассказала. Нет, не зря. Просто выслушай меня, прошу. Да, возможно, твой отец деспотичен и ценит деньги, но ты не думала, что, возможно, он просто боится тебя потерять? Дай ему шанс. Вот сейчас я поверила, что ты священник. Усмехнулась Соболева. Всего пара слов, а я уже начинаю чувствовать себя виноватой перед отцом. По побелевшим костяшкам пальцев я понял, что Настя изо всех сил сдерживается, чтобы меня не ударить. И какого черта я решил, что неожиданно стал знатоком человеческих душ? Только начал налаживать с напарницей отношения, и вот снова едва не пустил результаты своих трудов коту под хвост. Прости, Андрей, мне тяжело об этом говорить. Не знаю, почему меня вдруг потянуло на откровенность. Да брось. Я сам обещал тебе, что не стану лезть в твои отношения с отцом. Знаешь, что мне в тебе нравится? Неожиданно усмехнулась девушка. Что же? Ты всегда говоришь мне то, что думаешь. Ты не пытаешься мне угодить и всегда настаиваешь на своем. За прошедшие годы я привыкла, что большинство мужчин в моем окружении стремятся как можно ближе со мной сойтись, чтобы получить доступ к деньгам и связи моего отца. Таких уродов я обычно вижу издалека. Но ты другой. Нет, ты бы не отказался затащить меня в койку, но тебя что-то сдерживает. Моральные принципы? Предположил я. Соболева рассмеялась. Ты и мораль — это вообще противоположные вещи. Скорее всего, ты просто боишься серьезных отношений. Я фыркнул. Я боюсь? Ничего подобного. Боишься, боишься. Насть, боюсь тебя разочаровать, все куда проще. Просто ты не в моем вкусе. Так и знала, что ты так и ответишь. «Ладно, не стану тебя дальше пытать». «Ну, спасибо», — усмехнулся я. «Ну, а теперь без шуток, Андрей. Ты теперь знаешь меня куда лучше, чем я тебя». «Это плохо?» «Нет, просто есть в тебе какая-то тайна». «Ну, ладно. Не мне пытаться раскрыть то, что творится у тебя в душе». «Будем считать, что это была твоя исповедь», — рассмеялся я. «Скажешь тоже, исповедь. Если я начну перечислять свои грехи, у тебя индульгенции на них не хватит». «Отпущу в долг», — предложил я. «Ага, так я тебе и поверила. Хочешь загнать меня в долги?» «Каюсь, ты меня раскусила». Примеряющий поднял руки я. Так в дружеской беседе и взаимных подколках пролетела большая часть дороги. Наконец автомобиль выехал на трассу и увеличил скорость. «Ты так несешься, будто на пожар. Боишься?» «Нет, не боюсь». «Ну, тогда держись крепче», — посоветовала Настя. «Куда ты так летишь?» «Никуда. Просто мне нравится скорость. А еще я хочу оказаться на месте раньше капитана Перцева». При упоминании этой фамилии я скривился. «Разделяю твои чувства», — улыбнулась Соболева. «Я и сама терпеть не могу этого урода. Ему же абсолютно плевать на то, кто виноват на самом деле. Для него главное — показатели. И не важно, что под руку может попасть абсолютно невиновный человек. Он как-то обмолвился, что не существует тех, кто чист перед законом». «Думаю, это не единственная причина, почему ты его ненавидишь». «Не единственная. Мы приехали», — сказала Настя, заворачивая на платную стоянку. Ткнув пожилому охраннику ксивой в лицо, девушка дождалась, пока тот поднимет шлагбаум и загнала автомобиль на территорию. Небольшую группу людей, возившихся у одного из припаркованных грузовиков, я заметил сразу. «Аркадий Наумович, мое почтение», — произнес я, едва мы приблизились. «И вам не хворать, молодой человек», — усмехнулся эксперт, поправляя свои очки. «Настенька, вы, как всегда, прекрасны». «Спасибо, Аркадий Наумович. Чем порадуете?» «Да, собственно говоря, ничем. Боюсь, что в этот раз причина смерти банальна. Кстати, а почему вы снова привезли на место преступления вашего, друга?» «Кто-то же должен отпускать грехи», — пожал я плечами. «Аркадий Наумович, все вопросы потом. Что скажете по поводу смерти?» «А что, собственно, тут говорить?» — всплеснул руками эксперт. «На мой взгляд, смерть не носит криминальный характер. Молодой человек, вы мне не доверяете?» Нахмурился эксперт, заметив, что я расстегиваю мешок для трупов. «Что вы, доктор? Просто делаю свою работу». «Вот как?» «Аркадий Наумович, не будем мешать священнику?» Соболева подхватила начавшего было возмущаться эксперта под руку и потащила куда-то в сторону. Я же принялся за осмотр. Покойный мужчина лет 50. Темные жидкие волосы с проседью, на лице недельная щетина. На шее золотая цепь с массивным крестом. А это что, ожог? Я расстегнул несколько пуговиц на рубашке мертвеца. Так и есть. Крест и цепочка оставили на теле покойника едва заметный красный след. Проклятие. Если это ожог, то дело дрянь. Раскрыв трупный мешок пошире, я продолжил осмотр. Для этого пришлось позаимствовать из открытого чемоданчика эксперта медицинские перчатки. Не желая, чтобы мои подозрения оправдались, я натянул перчатки и осторожно приподнял покойному веки. По моей спине пробежал неприятный холодок. Глаза мертвеца покрывала густая сеть полопавшихся капилляров. Склонившись к самому лицу покойного, я принюхался. «Он что, его нюхает?» Донесся до меня голос одного из стоявших в стороне оперов. «Фу, блин, меня ща вырвет!» «Молчи, раз Соболева притащила этого психа, то пусть!» Второй опер поспешно понизил голос. На болтовню коллег Соболевой мне было плевать. Пусть думают, что хотят. Главное, я все же уловил. От покойника шел едва различимый запах женских духов. Не похоже, что он ожидал нападения. Но проверить все же стоит. Скорее всего, водитель грузовика вряд ли успел понять, кто его спутница. А раз так, то о какой обороне может идти речь? Крест без истинной веры в таких ситуациях слабая защита. Подняв руку покойника, я внимательно осмотрел ее. Мозоли, парочка ранок. Рука как рука, ничего необычного. А здесь что? Так. А вот это интересно. Вторая рука покойника была испачкана чем-то темным. А вот и последний штрих к общей картине. Брючный ремень мертвеца был расстегнут, а сами штаны слегка приспущены. Поднявшись, я подошел к кабине большегруза и, не обращая внимания на возмущенный оклик одного из оперов, осмотрел ее. Чисто. Странно. Где же он так испачкал руку? Бросив взгляд на пассажирское сиденье, я вздрогнул. А вот это нехорошо. Совсем нехорошо. Мои размышления прервал недовольный голос. «Молодой человек, вы закончили?» Аркадий Наумович с явным неудовольствием стоял рядом с носилками, на которых лежал труп. Рядом с ним замерла Соболева. «Да, я почти закончил. Разрешите?» Я вытащил из чемоданчика длинный пинцет. Не без труда, разжав стиснутые челюсти трупа, я подцепил нечто, застрявшее у мертвеца в горле. «Аркадий Наумович, будьте так любезны, одолжите мне пустую пробирку. Я видел у вас в чемоданчике парочку». «Да-да, секунду». Эксперт послушно протянул мне требуемое. Я осторожно поместил в пробирку свой трофей. Крупная личинка. «Странно. Как она оказалась в горле покойного?» — удивленно произнес эксперт. «Не знаю, Аркадий Наумович, но, думаю, не стоит указывать ее наличие в вашем отчете». «Андрея, вы закончили?» — сухим официальным тоном произнесла Соболева. «Да, я закончил», — произнес я, закрывая мешок и снимая перчатки. «Аркадий Наумович прав. Труп не криминальный. Скорее всего, бедолаге стало плохо с сердцем». «Вы уверены?» Я кивнул и отошел в сторону, оставив Соболеву объясняться с коллегами. Окинув изучающим взглядом стоянку, я заметил несколько камер по периметру. Поправив свой костюм, я направился к будке охранника. Старичок, по всей видимости, придремал, поэтому мне несколько раз пришлось повторить свой стук. Едва я занес руку, чтобы постучать в очередной раз, дверь открылась. Дыхнув на меня чесночным выхлопом, старик буркнул: «Чего шумишь?» Придав лицу немного растерянное выражение, я произнес: «Там это, коллеги просили вас подойти, чтобы подписать кое-какие бумаги». «Бумаги, бумаги», — проворчал старик. «Проклятые бюрократы», — бормотал он. «Сталина на вас нету. Гоняют старика туда-сюда». Прихрамывая и бормоча ругательства, старик направился в сторону возившихся у грузовика оперативников. Убедившись, что на меня никто не обращает внимания, я проскочил в сторожку. Так и есть. В грязной и прокуренной сторожке обнаружился стул, небольшая лежанка и стол с установленным на нем монитором с десятком камер. Стараясь не смахнуть со стола остатки закуски и пустые бутылки, я принялся за дело. Щелкнув мышкой, я скривился. Пароль. Проклятие. Нужно было подумать об этом раньше. Впрочем, стоило мне набрать первые 4 цифры, как я получил доступ к записям с камер. Поспешно подключив флешку к разъему, я начал копировать записи за прошедшие сутки. Послышался скрип входной двери. Я вздрогнул. «Ты какого хрена тут делаешь?» — услышал я удивленный голос Насти. «Я все тебе объясню, а пока будь другом, отвлеки охранника». «Ну ладно, но смотри, если у меня из-за твоей выходки будут проблемы...» «Не будут, просто отвлеки старика». «Ладно». Настя прикрыла дверь сторожки. Я же вернулся к монитору. Полоска загрузки двигалась невыносимо долго. Наконец, спустя десяток минут, процесс был закончен. Убедившись, что в мою сторону никто не смотрит, я приоткрыл дверь. Опера и Аркадий Наумович по-прежнему возятся у машины. Соболева была там же и старательно продолжала забалтывать старика-охранника. Выскользнув на улицу, я с деловым видом направился к напарнице. «Товарищ старший лейтенант, разрешите задать свидетелю несколько вопросов?» — обратился я к девушке. Настя, едва сдерживая смех, кивнула. «Скажите, уважаемый...» «Виктор Степанович...» — пришла мне на помощь Настя. «Скажите, Виктор Степанович, а не замечали ли вы этой ночью каких-то странностей?» «Странностей?» — переспросил старик. «Да, например, громкий шум, перебои с электричеством», — пояснил я. «Нет, ничего такого не припомню», — отрицательно качнул головой старик. «Хорошо, тогда еще один вопрос. Вы не спали на посту?» «Я? Да как можно? И вообще, что это за глупые вопросы?» «Успокойтесь, Виктор Степанович, никто вас ни в чем не обвиняет. Просто проясняем ситуацию». «Проясняет он», — буркнул охранник. «Видите ли, Виктор Степанович, мы осмотрели весь грузовик и заметили одну странность». Старик дрожащей рукой пригладил волосы. «У покойного при себе должна была быть приличная сумма денег, но при осмотре мы ничего не нашли». Глаза старика забегали. Я сделал вид, что не заметил волнения собеседника, и продолжил. «Мы с моим коллегой думаем, что его обокрала его попутчица». Лицо старика разгладилось, и он понимающе закивал. Как же, была попутчица, молоденькая совсем. Платьице короткое, весь сникерс снаружи. Ох, мать, неужто она его отравила?» «Пока рано делать какие-либо выводы, вскрытие покажет». Старик икнул и прикрыл рот ладонью. «Так, что там с попутчицей?» — поспешил я вернуть мысли собеседника в нужное русло. «Были у нее какие-то особые приметы?» Старик пожал плечами. «Девка как девка. Правда, красивая, больная и холёная. Я, как ее увидал, у меня прям аж заломило». «Виктор Степанович, давайте к сути». «К сути, значится? Ну так я и говорю. Странная девка, глаза как угли, темные. «Как угли?» — переспросил я. «Истинно так. Я когда плату с водителя брал, она как на меня зыркнула своими темными глазищами. У меня аж мороз по коже пробежал. Недобрый у нее взгляд. Ох, недобрый». Что-то еще вам в ее внешности не показалось странным?» «И свеженьких она. Недавно, видимо, стоит. Ты не подумай, начальник, чего плохого. Тут с большинством из водил катаются девки. Многие уже примелькались. Эту кралю я раньше не видел. Больно она свеженькая, чистенькая. Не похожа она на продажную девку. Я тут не полиция нравов, чтобы за ними следить, но...» «Но?» — вцепился я в слова собеседника. Тот вздохнул. «Ближе к утру прошла эта краля через ворота. Как раз мимо моего окошка. Волосы длинные, темные, что вороново крыло. Идет, а они за ней развиваются. Зыркнула на меня своими глазищами, да и пошла к дороге. Я еще подумал. Холодина такая, а она в легком платьице». «В платье?» — переспросила удивленная Настя. «Вы ничего не путаете?» «В платье, в платье!» — закивал старик. Мы с напарницей переглянулись. «Так значит, думаете, это она того мужика?» «Виктор Степанович, мы пока лишь отрабатываем версию. Может быть, произошла роковая случайность. Вполне может оказаться, что у покойного были проблемы с сердцем. Но даже в таком случае мы всегда фиксируем все, что происходило. Мало ли, как оно окажется». «Понимаю, начальник. Можешь не распинаться, чай не дурак. Инструкция — вещь хорошая». Раздался громкий звук автомобильного гудка. «Принесла же кого-то нелегкая». Буркнул старик и, развернувшись, поспешил к сторожке под несмолкаемые автомобильные гудки. «Да иду я, иду. Чего разгуделся?» Старик шаркающей походкой поспешил к своей сторожке. «Что думаешь?» — произнесла Соболева, провожая взглядом старика. «Думаю, что он обнаружил тело и на радостях спер все найденные деньги. А теперь вот празднуют». «Это понятно», — усмехнулась напарница. «Что за девушка? Ты встречался уже с таким прежде?» «Пока не знаю, но очень уж все странно. Ты не могла бы проверить, не было ли в последнее время похожих происшествий на этой дороге?» «Я, конечно, могу, но чтобы это проверить, мне потребуется куча времени». «Вот и хорошо. Пока будешь искать, я проверю добытую мной видеозапись. Сомневаюсь, что она сильно мне поможет, но нужно же с чего-то начать». А я думала, ты проведешь какой-нибудь ритуал и в два счета выйдешь на след». «Все не так просто», — покачал головой я. «Заодно мне потребуются дела всех пропавших за последнее время девушек». «За последнее время? Андрей, ты в своем уме? Это же сотни ориентировок». «Думаю, мне будет достаточно периода за 5-6 лет». Соболева приложила ладонь к моему лбу. «Жара вроде бы нет». «Брось, Настя, я не хуже тебя понимаю объем работы, который нам предстоит провести». «Ты думаешь, это серия?» «Пока не знаю, но надеюсь, я ошибаюсь в своих выводах», — произнес я, закуривая сигарету. Девушка выждала несколько секунд. «Что за личинку ты достал из горла покойника?» Я вытащил из внутреннего кармана плотно закрытую пробирку и протянул ее напарнице. «Это личинка жука-трупоеда. Или некрофорус. Один из наиболее распространенных в умеренном климате видов. И как он связан со смертью жертвы? Ведь не прошло и суток. Не могло же это насекомое так быстро? Не забивай себе этим голову. В любом случае, я хочу как следует изучить нашего мелкого друга. Возможно, он сможет ответить хотя бы на часть накопившихся у меня вопросов. А не лучше отправить его на экспертизу?» «Нет. Пройдет куча времени, прежде чем мы получим хоть какие-то результаты. А у нас времени почти нет. Тем более мой метод даст нам куда больше информации». Я бросил в урну окурок и устало прикрыл глаза. «Ты уже раньше с таким сталкивался?» — напряженным тоном произнесла Настя. «Ты уже спрашивала. Но раз настаиваешь, я отвечу. Сам я с таким еще не сталкивался, но мне приходилось о таком слышать. Если это действительно одна из тварей, прибывших из-за кромки, все очень и очень плохо. Ее не остановить обычными методами». «Ее? Это вы о ком?» «Не о ком», — произнесла Настя. «Соболева, ты опять притащила этого святошу. Сколько раз вам говорить, чтобы вы не путались у меня под ногами?» «О, капитан Перцев, мое почтение. А вас не учили, что подслушивать нехорошо?» Капитан скрипнул зубами. «Вали отсюда, святоша!» — прошипел он и, обернувшись к замершим операм, приказал. «Убери этого фрика отсюда!» «К чему так кричать, капитан? Я вполне могу уйти и сам». «Вот и катись! А ты? Ты какого черта тут устроила? Тут тебе не вотчина твоего папочки. Это место преступления, а ты притащила сюда этого святошу. Или ты думала, я не узнаю?» Настя ехидно усмехнулась, чем привела Перцева в бешенство. «Улыбайся, улыбайся. Я все прекрасно знаю о том, чем вы тут занимались. Мне уже доложили о его художествах с телом. И как только ума на такое хватило! Молитесь, чтобы родственники жертвы не узнали». «Не беспокойтесь, господин капитан. Мы обязательно помолимся. И за ваше здравие. И за упокой». «Что?» Лицо Перцева пошло пятнами. «Повтори, что ты только что сказал!» Я сказал, что мы помолимся об упокоении души жертвы». Не дожидаясь ответной реакции капитана, я развернулся к нему спиной и направился к машине. Спустя пару минут ко мне присоединилась Соболева. «Скажи, Андрей, тебе ведь доставляет какое-то извращенное удовольствие его доставать?» «Ты про Перцева?» «Нет. Просто у нас с ним взаимная антипатия. Но в отличие от него, я куда лучше контролирую свои эмоции». «Плохо, что мы с ним тут пересеклись. Этот гад наверняка нажалуется Карпову». «Да и пусть жалуется», — отмахнулся я. «Тебе легко говорить. Ты ведь у нас не работаешь». «Не работаю», — подтвердил я. «Ладно, Андрей, подкинь меня до центра, а дальше до дела я доберусь сама». «Как скажешь», — произнес я, выезжая со стоянки. Неожиданно у напарницы зазвонил телефон. «Да, поняла. Извини, Андрей, планы меняются. У нас еще один труп».